Заметив высокую женщину в темном пальто, Костя напряг зрение. Женщина отвлеклась от расписания городского транспорта на столбе, обернулась. «Сомов?» «Да», — натянуто улыбаясь, отозвался психолог, спешно подходя к женщине. «Добрый вечер, Людмила Васильевна». «Ты не изменился», — тепло улыбаясь, ответила Людмила Васильевна, глядя немного свысока на своего бывшего ученика. Она была под 2 метра ростом, под коротким трапециевидным пальто угадывалась худощавая фигура, которая немного не сочеталась с плотными широковатыми бедрами, обтянутыми длинной шерстяной юбкой. Миловидное лицо с тонкими бордово-коричневыми губами, сложенными в добродушную улыбку, выразительный мягкий взгляд больших немного раскосых глаз с длинными ресницами, сапоги на высоких каблуках и шляпка с короткими полями делали учительницу на порядок моложе своих 52 лет. «Да это скорее она не изменилась», — подумал Костя, внимательно изучая лицо преподавателя психологии. Он все же заметил гусиные лапки и небольшие поперечные складки на щеках у Людмилы Васильевны. «Шутите?» — усмехнулся Костя. «Изменился. Мне даже лет больше дают». «Ничего. Больше дадут, меньше возьмут. Ты уже, наверное, женат, детки?» «Нет. Рано еще. Еще даже 35 нет». «Ну и правильно». В этот раз как-то совсем серьезно согласилась учительница. «Не надо спешить с отношениями. Вообще, спецы пришли к выводу, что мужчине надо личную жизнь устраивать ближе к 40. Ты так не считаешь? Чего ты какой-то угрюмый, Костя?» «Да погодка грустит. Я всегда, когда такая почти зима, в легкой депрессии». «Да, я тоже метеозависима». Людмила Васильевна поймала озадаченный взгляд Кости и с вкрадчивой улыбкой добавила: «Была. Сейчас уже не так». «Вы все учите?» «Нет, сама учусь. Уже никого не учу. Мне, знаешь, стало очень понятно, что психологии надо учиться в жизни, а не за партой и по книжкам. Даже юнгианство ничего не даст, если изучать его за партой, зубрить, но самому жить в стаде, ругая во всем Запад и правительство». Женщина заметила, как ее собеседник невольно улыбнулся уголками губ. «Да, я знаю. Ты считаешь, что Старкова учитель сухарь? Учиться, учиться и учиться. Нет, это не так. Я вам потому и занижала оценки, чтобы вы больше обращали внимание на себя, изучая психологию». «Нет», — с некоторой стыдливостью ответил Костя. «Я просто сравниваю себя и вас. Это 2 разных человека. Я столько раз обманывался. В личной жизни это ладно, но вот с товарищами. Меня лохотронили. Теперь понимаю, почему я у вас еле-еле перелазил с 3 на 4. Я совсем не отличник по психологии. Мне еще учиться и учиться». «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Ты подозрительно запнулся, Костя». «Я на машине, если хотите». «Ой, как хорошо! Конечно, подбрось меня до дома». «Вот видишь, как вовремя», — сказала учительница, уже сидя в салоне машины бывшего ученика. «Как раз дождик заморосил, а я бы стояла, мокла». «Ты вовремя, Костя. Кто тебя лохотронил? Можешь рассказать или не хочешь?» «Просто доверился товарищам, а они оказались скользкие типы», — не сразу и с неохотой ответил Сомов. «Но они очень грамотно лохотронили». Вообще, Костя не хотел рассказывать о том, как им умело воспользовались сначала друг Ухабов, потом Ахерн. В Ахерне также была причина подавленного настроения психолога. Он как раз недавно вышел с бара, где встречался с этим артистом-аферистом. Сергей Ахерн назначил встречу в ресторане, сказав, что нужно еще кое-что вместе решить. Все решение заключалось в одном – чтобы психолог писал сценарии для артиста не за 10 дней, как всегда, а за считанные дни, максимум 5 дней. «Но вы же в курсе, что нужна минимум неделя для сценария?» «В курсе», — с начальственными нотками в голосе ответил Ахерн и, плохо изображая крайнюю возбужденность, налил себе в рюмку водки. «А вы в курсе, что ваш последний сценарий заставил моих зрителей вываливаться с середины концерта, когда я начал про чакры, которые как шестерни, и нужно мыслить, чтобы заставить их работать согласованно, люди покатились из зала. А если я начну про то, что большинство смотрит телевизор и вроде думают, а на самом деле ездят по кругу, меня вообще забросают тухлыми яйцами. Но ведь так или иначе, мой сценарий окупился. Только что окупился, утвердительно безнадежно развел руками Ахерн. Но вы ничего не теряете, мы ведь вас не нанимали. Поэтому до побачения, дорогой, может, еще свидимся. Я понимаю, вы старались, но людям нужно слышать приятную и легкую правду. Да, только и успел промолвить Сомов. Ахерн, с размаху влив в рот рюмку водки, кашлянул и вихрем вылетел из ресторана. А я вот доверилась своим бывшим ученикам. Они помогли мне избавиться от мигрени и стать менее зависимой от погоды. Людмила Васильевна улыбнулась, глядя на недоумевающую гримасу Сомова в зеркальце перед лобовым окном. «Да, помнишь Игоря Матвеева?» «Угу». «А Лену Концевич?» «Угу». «Лена, это понятно, но вот за Игоря я искренне рад. Уж, честно говоря, не подумал бы. Вообще, да, он ведь был у вас почти отличником». Остановившись там, где попросила Людмила Васильевна, Костя пожелал ей всего хорошего и набрал номер у Хабова. «Алло, Коля, что у тебя там за пациентка?» «Угу». «Хорошо, я буду завтра где-нибудь после обеда. До завтра». Судя по серьезному тону голоса товарища Коляна, который ничуть не поколебался во время этого недолгого разговора, он серьезно хочет нанять его для девушки с психологическими проблемами. Значит, по крайней мере, здесь хоть не будет лохотронить. Впрочем, все надо завтра выяснить, встретившись с Николаем и его девушкой в Сосново.